Глава вторая. Поэтому я и убежал. База семьи Гестии располагалась в никому неизвестной комнате внутри церкви. Так как она была построена под землей, звуки утренних птиц, чирикающих снаружи, не могли быть здесь услышаны. Я подтвердил, что уже настало утро, и проснулся на кровати в назначенное время. Потому что раньше я жил в деревне. У меня развилась привычка делать сельскую работу по утру, поэтому уже натренировались некие биологические часы. Сейчас должно быть 5 утра. Просто на всякий случай я высунул свою голову из дивана, чтобы убедиться в этом с помощью настенных часов. Магическая лампа-камень, которая была разработана от технологии магических камней, тускло светила на потолке, так что даже если эта комната располагалась под землей, она все равно не была полностью погружена во тьму. Этот камень создавал свет, который позволял невооруженным глазом осмотреть окрестности. Ками сама также хвалила людские технологии этой магической лампы камня, называя их очень удобными и гибкими. Просто потому, что это был такой объект, который восхваляли даже боги, вы могли понять величие продукции магических камней, которые когда-то были известны как величайшие изобретения века. Вчера, после завершения небольшого праздника с Ками самой, как и обычно, я отдал ей кровать, а сам уснул на диване. Он был узкий, но я уже привык к этому. После того, как я моргнул несколько раз, то уже приготовился идти умываться, когда внезапно заметил. Кроме одеял, к моему телу прижималось два округлых объекта, причем очень мягких. Поскольку они никак негативно на меня не влияли, раньше я их не замечал. С вопросительным знаком, возникшим внутри моего сердца, моя рука протянулась навстречу незнакомому округлому объекту. И я тут же все понял. Это была Ками сама. Она уткнулась своей головой мне в грудь и быстро уснула. Хотя я был шокирован этим, но тут же криво улыбнулся. «Сон, не так ли?» Я мог лишь вздохнуть и думать, что нечто подобное никак не могло случиться в этом мире. «Ладно, теперь у меня проблемы, так что ж мне стоит делать?» Было довольно просто сбежать с дивана, не будя при этом Ками саму. Но как бы это сказать? Я не хотел отпускать это теплое и удобное существо. Говоря проще, это было лучше высококлассной подушки и достойно имени божественной подушки. Я полностью понял, что даже семья, которая обладает могущественным оружием или предметами, все равно не способна превзойти эту подушку. Ками сама в самом деле удивительна. Я был немного напуган, но все равно положил свою руку на спину Ками Самы и нежно обнял ее. Это ощущение было очень мягким. Все кончено. Я больше не могу сбежать. Как только мое лицо стало совсем рядом с Ками Самой, которая была наполнена разными ароматами, то она испустила... звук, несколько подвинула нижнюю часть своего тела и потерла своими щеками о мою грудь, словно ребенок. Она в самом деле была такой милой! Всем своим сердцем я был безумно влюблен в нее. Внезапно со звуком «чмок» два холмика Ками-самы с подавляющей массой полностью опустились на меня сверху. После этого я быстро сдвинулся. Я тут же отодвинул Ками-саму, которая превратилась из божественного в опасный предмет, и, словно обменявшись с ней позициями, я положил Ками-саму вниз и сбежал с дивана. Ками-сама на самом деле пыталась убить меня. В то мгновение я впервые испытал страх Ками-саме. Если бы я хотя бы на секунду опоздал, то точно задохнулся. Укрыв ее одеялом, я приготовился уходить. Если я продолжу бездельничать здесь, то буду чувствовать себя очень странно. Спокойно обдумав это, я понял, что в самом деле должен был умереть, так как повел себя очень грубо к Ками-саме. Я быстро и тихо пробежал через дверь и покинул комнату. «Белкон, ты идиот!» Это в самом деле произошло ранним утром. Мой вздох объединился с несколько прохладным утренним воздухом. Я шел один по главной улице, которая имела совершенно другую атмосферу, нежели в полдень. Большая дорога не была шумной и не производила какое-то чувство открытости. Каменные магазины, построенные по обеим сторонам улицы, все еще стояли с наглухо закрытыми дверями. Восточное небо уже светлело. Даже если это все еще было ранним утром, то ты уже мог почувствовать дыхание людей. Уже были хоббиты, готовящие магазины к открытию, а также были видны дварфы, которые являлись искателями приключений. И они что-то обсуждали у себя в команде. Похоже, что они собирались пойти в подземелье. Я также переоделся в экипировку для похода в подземелье после того, как сбежал от Камиса, покинул дом. Так что если другие люди видели меня, то меня классифицировали как авантюриста. «А, я забыл съесть завтрак». Услышав звук, исходящий из моего живота, я посмотрел налево и направо, продолжая идти вперед и разглядывая окрестности. Это было плохо. Я забыл поесть. Я был так голоден. Похоже, что я не смогу сконцентрироваться и сосредоточиться на исследовании подземелья, если не разберусь с чувством голода. Я не хотел потерять свою уверенность по сбережению денег сегодня, но другого выбора не было, так что же мне сегодня купить? Я яростно оглянулся. Остановившись, я посмотрел назад. Неприятное чувство. Хотя это и не относилось к тому типу, где я мог засечь жажду крови, но это легкое дыхание пришло от какого-то могущественного искателя приключений. За мной наблюдают? Ощущение опасности. Так же, как и когда ты оцениваешь предмет, обычные люди абсолютно не могут не подражать этому и посылать свои беспощадные взгляды. Сотрудник магазина собирался открыть кафе на тротуаре, команда из двух зверолюдей беседовала в переулке, девушка смотрела на улицу со второго этажа магазина. Этот вид появлялся в моем поле зрения, пока я неоднократно перемещал свой взгляд на движущиеся объекты. С пустотой в голове я продолжал осматривать окрестности. Не было никаких следов чего-либо подозрительного в торговой улице, которая еще не открылась утром. Вместо этого странные взгляды устремились на меня, стоящего в центре дороги. Однако в это время у меня не было энергии, чтобы принять это к сведению. Я слишком много себе надумал? Прослушав звук моего чрезмерного биения сердца, я не мог ничего поделать, кроме как состроить озадаченную гримасу. Это... Я тут же изменил свою позу и развернулся к голосу, идущему сзади меня. Для любых зрителей это, скорее всего, выглядело так, словно я изображал напуганную кошку. Человек, который обращался ко мне, был такого же возраста, что и я. Это была обычная девушка. Она была одета в белую блузу и длинную юбку цвета листвы до колен. Помимо этого, вокруг ее талии также был виден немного длинный фартук. Ее черные волосы, которые потеряли свой блеск, были связаны в небольшой узелок, а ниже этого узла свисал ее хвост. Похоже, что ее прическа была одним из видов конского хвоста. Ее глаза были такого же цвета, что и волосы, и, казалось, были невинны и милы. Ее молочно-белое и гладко-нежное лицо выражало удивление на мои бдительные действия. Это был всего лишь безвредный житель. Что я наделал? Прости, все потому, что я немного удивился. Нет проблем. Это мне очень жаль, что я испугала тебя. Я поспешил извиниться, но другая сторона также последовала моему примеру и извинилась. Мне в самом деле было очень жаль. Она должна была быть немного старше меня, но выглядела так, словно разница между нами всего в 1-2 года. Разве не она та сотрудница магазина, которую я только что видел за работой по открытию кафе на тротуаре? Именно так-то упорно пыталась перетащить стол в одиночку. Что-то не так? А, да, вы уронили это. Пурпурно-синий кристалл лежал в ее протянутой руке. А? Магический камень? Я изогнул свою шею и посмотрел на мешок, висевший на талии около моей попы. Я обычно складывал магические камни, которые добывал из монстров, в этот мешок на поясе размером с кулак. Обычно я затягивал его, но неужели в это время ослабил? Я точно помню, что вчера, когда я обменивал все на деньги, должен был сдать все магические камни гильдии. Может быть, я что-то напутал? Кроме авантюристов, другие никак не могли обладать магическими камнями. Да, все должно быть так, как она и сказала. «Прости, я благодарен вам за это». «Без проблем». Она ответила с улыбкой, что заставило меня почувствовать себя комфортно. Моя нахмуренность, когда я извинялся, сменилась на улыбку именно из-за ее улыбки. Возможность встретиться с такой чистой и доброй девушкой полностью расслабила меня. «Вы готовитесь так рано отправиться в подземелье?» «Да, я просто собираюсь пойти». Сотрудница кафе продолжала разговаривать со мной. Поскольку меня беспокоило то, как я должен закончить этот разговор, я был благодарен за то, что она заговорила первой. Обменявшись с ней еще парой слов, я попрощался. И прямо когда я думал об этом, мой живот издал очень неловкий звук. Сотрудница кафе бесцеремонно расширила свои глаза, а мне только оставалось, что покраснеть от стыда. Затем она фыркнула и проронила несколько смешков. Это был сильный удар. Я склонил свою голову и позволил пару выходить с ее верхушки. «Ай, твой живот. Ты голоден?» «Да». «Возможно, ты еще не завтракал?» Я был слишком застенчив и не мог прямо посмотреть на нее, поэтому просто кивнул. Она встала в думающую позу, а затем поспешила от меня прочь. Она прошла сквозь кафе, которое ранее упоминалось, и исчезла внутри него, но довольно скоро возвратилась. Она несла то, чего у нее раньше не было. Небольшая корзинка качалась в ее тонких руках. Внутри нее можно было увидеть небольшой кусок хлеба и немного сыра. «Если ты хочешь, то, пожалуйста, съешь это. Поскольку кафе все еще не открылось, я не могу назвать это должной едой». «А? В этом случае мне очень-очень жаль. К тому же, разве это не твой завтрак?» Сотрудница кафе застенчиво улыбнулась. «Ах, эта девушка, безусловно, относилась к тому типу людей, которые изнутри испускают свою красоту. Хотя ее внешний вид не был такого же типа, который заставлял чувствовать себя комфортно, к примеру, как у Валенштайн или у Камисамы, но казалось, что она относилась к такому типу, который будет привлекать тебя тем больше, чем ближе ты к ней будешь находиться. Как бы мне это выразить? Этот тип давал ощущение, разве вон та девушка на улице некрасивая? Поэтому даже если бы боги увидели, то точно бы похвалили ее. Если я проигнорирую это, то точно буду чувствовать себя виноватой. Поэтому, господин авантюрист, пожалуйста, примите это». «Слишком хитро». Когда она просила меня об этом таким образом, я все равно как-то смог найти в себе силы ей отказать. Использовать улыбку, чтобы говорить такие слова, это было слишком трусливо. Я, чья тревога уже дошла до максимума, уже не знал, как ответить, когда сотрудница кафе закрыла свои крошечные глаза. Открыв их снова, в этот раз у нее была слегка озорная улыбка, и она подвела свое лицо поближе к моим глазам. Так близко. «Господин авантюрист, все это также учитывает мои собственные интересы. Хотя я немного и потеряю здесь, если наполню ваш желудок, но в обмен...» «В обмен?» «Сегодня ночью вы придете ужинать в кафе, где я работаю». В этот раз уже была моя очередь расширить свои глаза. Через некоторое время я понял значение этого предложения. Смотря на улыбающуюся сотрудницу кафе, толстые стены, которые я бессознательно сооружал вокруг людей, с которыми я встречался в первый раз, полностью разрушились. Следуя за ее словами, я также улыбнулся. «В самом деле, так хитро». «Вы так быстро приняли это. Моя сегодняшняя зарплата, несомненно, увеличится». Сотрудница магазина сказала мне «добро пожаловать». Ну что, эта девушка в самом деле очень расчетлива. «Тогда увидимся сегодня ночью?» «Хорошо, я буду ждать тебя». До самого конца сотрудница магазина продолжала поддерживать улыбку. Хотя меня умело разыграли, но я чувствовал себя так, будто с уютом пил чай. Думая об этом, я вдруг снова застеснялся. Сотрудница кафе продолжала смотреть на меня, когда я держал небольшую корзинку в одной руке. В конце длинной улицы в середине города располагалось подземелье под большим небоскребом, устремившимся в безоблачное утреннее небо. Внезапно я кое-что вспомнил, когда приближался к этому белому небоскребу, поэтому я остановился и оглянулся назад. Я окликнул скептическую сотрудницу кафе, которая все еще смотрела на меня. «Меня зовут Белл Кранелл. Могу я узнать твое имя?» «Силфловер Белл-сан». Мы обменялись улыбками и нашими именами.